чуть ли не сразу полез целоваться, потянулся к груди. Сергей курил в беседке неподалеку и внимательно следил за разворачивающимися действиями. Дара немного посидела, не сопротивляясь, а через 5 минут бросилась бежать. Ее кумир оказался болваном, но отставку получил не сразу. Они еще встречались с Дарой пару раз где-то в темных уголках. На свой день рождения Сергей пригласил их обоих, и они пришли вместе. Еще Сергей пригласил 3 девчонок со своего курса, самых разбитных и любвеобильных. Припас медленную музычку, и уже после 2 бутылки вина и 3-го танца одна из них уволокла Дариного красавчика в соседнюю комнату. Дара побледнела и попыталась немедленно уйти. И Сергей увел ее. Увел в пустую квартиру соседки. Вся семья укатила на дачу, оставив ему ключи поливать цветочки. Успокаивал, целовал ручки и как-то нечаянно чмокнул в шею, по-товарищески утешая, совсем по-товарищески. «Дара», — говорил он с легкой улыбкой, — «все мужчины одинаковы. Хочешь остаться с ним вместе? Терпи. Это не в первый и не в последний раз. Смотри на вещи трезво. Говорю тебе, все одинаковы». «А ты?» — спросила вдруг Дара. — Ты же не такой? — Дара, мы говорим не обо мне, — пытался он остановить ее. — Я ни разу не видела тебя с девушкой. — Почему? — А это рыжая. Она ведь и на тебя вешалась. Ты же не побежал за ней? — Все очень просто. Она мне не нравится. — А, значит, тебе просто никто не нравится? — Очень нравится, — сказал Сергей, пристально глядя ей в глаза. «Поэтому не нравятся другие». «Понимаешь, мужчина постоянно сравнивает женщин. Это у него инстинкт. Я тоже сравниваю. Но если имеешь что-то бесценное, никогда не польстишься на дешевку». Дара не спросила, кто ему нравится. Она догадалась. Она еще говорила себе, что этого не может быть. Она все еще лицемерила с собой. К чему взрослому мужику таскаться за школьницей, которая помыкает им как хочет? Что его заставляет делать это? Вряд ли обыкновенный интерес. В разбитое сердце легко вползают анальгизирующие мысли. Сердце Даши было разбито, а Сергей вкладывал теперь туда все, что ему было нужно. Вкладывал постепенно, не торопясь. Когда Дара закончила 2-й курс, они поженились. Ее отец подарил им 3-комнатную квартиру на Октябрьской набережной возле метро «Приморская». 2 этажа, вид на Смоленку, вид на залив. Первое время Сергей блаженствовал. Дара заканчивала финэк. Он был настоящим главой семьи. Мысли о неполноценности покинули его. Домашний очаг их не искрился, но горел верно и ровно, как конфорка. Дара не проявляла интереса ни к факультетским сборищам, ни к увеселениям, ни к задушевному общению с подружками. Единственной ее странностью была привычка с утра пораньше включать Высоцкого. Причем некачественные записи, которые теперь после его смерти можно было купить в любом магазине, а старые, отцовские, с каких-то подпольных концертов, шипящие и затертые. Ну да ладно, должна же быть хоть одна странность у его жены. К интимной стороне жизни Дара оказалась на редкость равнодушна. В первый же месяц их совместной жизни он понял, в чем отличие между занятиями любовью от занятий сексом. Он в то время действительно любил ее, поэтому волны страсти накатывали на него довольно часто. Он любил ее, теряя голову, не помня, с чего все началось. Сознание возвращалось к нему только тогда, когда она уже минут пять плескалась в душе.